Глава 4. Когда Буян пришел в себя, уже смеркалось. Он лежал на дне какой-то заросшей ямины. Уже не поймешь, то ли начатого и недостроенного логова карагрызов, то ли следа охотничьих раскопок корнееда. Яма оказалась глубокой, сухой и чистой. Ни тебе ядовитой травы, ни зловредных лиан, вообще ничего. «А дело-то твое, парень, дрянь!» Вдруг произнес тонкий, противненький голосок. «Кто тут?» – Буян ошалело подскочил. Сверху над ним, на самом краю, в развилке выпершего из земли древесного корня, удобно устроился щелкунчик. Не травяной, не из знакомых, как бы дикий. На нем не девчонками клана сшитая одежка, а какой-то серый флер. «Я, не скачи так», — щелкунчик неприятно усмехнулся. «Не пугайся, не съем. Тебя другие и без меня съедят. Шутка». И, видя перекошенную от ужаса физиономию Буяна, вновь разразился тонким, мерзким и злорадным смехом. «Чего тебе?» — прохрипел Буян. Рука его помимо воли искала что-нибудь потяжелее. «Запустить в наглеца». Обычно щелкунчики были неприкосновенны. И даже неистовая не дерзала с ними связываться, но сейчас, когда он, Буян, уже не родович, а, правильно, изгой, вдруг кивнул щелкунчик, распустил флер, потрепетал крылышками и назидательно закончил. «А вот кидаться в меня я бы тебе не посоветовал, плохо будет». «А мне уже терять нечего», — прорычал Буян, сжимая кулаки. «Ну, это ты не прав, у тебя еще жизнь осталась», — заметил щелкунчик. И я, собственно говоря, хотел совет тебе дать. Какой такой совет? Ты, Буян, теперь изгой. Клан тебя отринет, не сомневайся. Твердислав-то, может, еще бы и простил, а вот Джияна никогда. Она тебя самолично на съедение кособрюху отдаст. Так что возвращаться тебе, прямо скажем, теперь некуда. А в лесу ты один сгинешь. У тебя даже ножа не осталось». Речи щелкунчиков обычно один сплошной писк, однако же этот умудрялся чуть ли не вещать, причем проникновенно. И голос его уже не казался Буяну ни смешным, ни писклявым. «А тебе-то что с того?» «Меня просили тебе помочь. У тебя есть один выход». «Это какой же?» – скривился Буян. Внутри все стало как-то до нельзя мерзко и гнусно. «И кто это в наших краях взялся такой добренький мне помогать?» «Кто взялся помогать, сам скоро поймешь. Мне об этом тут речи разводить не досуг. А вот что тебе теперь делать, скажу. Ступай на север, обогнешь ваше становище. Будь осторожен, Джияна землю и небо местами перевернет, чтобы тебя схватить. Я тебе проводника дам. Оглянись, да только...» В голосе щелкунчика вновь зазвенела насмешка. «Не слишком пугайся». Буян осторожно повернул голову. «Великий дух, так и есть. Ну и но!» У него разом вспотели ладони. Вслед за учителем этих существ называли ламиями, хотя тот же учитель всегда оговаривался, что настоящие ламии, мол, совершенно не такие. Здешние же почти ничем не отличались от людей, имея вид девчонок лет 15-16, только чуть поменьше ростом и притом очень-очень-очень соблазнительных. Появлялись они только летом, одетые более чем легко в какие-то полупрозрачные драпировки из трав. Так что очень даже полные груди едва не вываливались из вырезов. Что же до длины? Если ламия присядет, так срам один, как говорила Фатима. Среди мальчишек, только-только начавших мучиться этим самым, шепотом пересказывались истории о добрых ламиях, которые, ежели их изловить, отнюдь не отбрыкиваются и не отбиваются, а очень даже хорошо. Правда, ламии слыли созданиями редкими. Иногда они попадались среди свиты ведунов и ведуней, и тогда, ежели ламия оказывалась в руках клана, пощады ей ждать не приходилось. Девчонки и девушки, твердо уверенные в том, что от этих ведуньиных потаскух их парни дуреют, теряют рассудок и прочее, попросту разрывали пленницу в клочья. Или сжигали живьем, или закапывали в землю. Поэтому с девичьей стражей ламии бились насмерть, зачастую сами лишая себя жизни, если путей к спасению им не оставалось. Другое дело, если пленителями оказывались парни. После этого Ламия частенько оказывалась на свободе, а вернувшиеся в становище воины в разговорах с подругами отчего-то ни словом не упоминали о том, какая им попалась добыча. Разумеется, наслушался подобного и Буян. Представшая ему Ламия была невысокой, по плечо далеко не великану Буяну, рыженькой, совсем как Гилви, с задорными зелеными глазами. При одном взгляде на вырез ее платьица парень невольно сглотнул. Ламия многообещающе улыбнулась. «Она тебя проводит», – закончил свою речь Щелкунчик. «Проводит до того места, которое вы, Твердиславичи, по недомыслию именуете Змеиным холмом. Ручаюсь тебе, змей там куда меньше, чем в тех лесах, что вы почитаете своими. Змеиный холм?» Все мысли о Ламии разом вылетели у Буяна из головы. Змеиный холм. Логово ведунов и ведуней, которые уже год шли разговоры о том, чтобы объединить силы всех ближних и дальних кланов с заката, восхода, полудня и полуночи с тем, чтобы раз и навсегда покончить с рассадником кровожадной нечисти. Однако еще ни разу разговоры эти не воплотились ни во что реальное. «Это что ж», – пролепетал Буян, – «это что ж мне к ведунам идти? Да лучше я сам в болоте утоплюсь». «Вот дурак», – покачал крошечной головой Щелкунчик. «Не утопишься ты. Сил не хватит. Испугаешься перед великим духом своим предстать. А к ведунам придешь, они тебя из-под его власти выручат. Знаю, знаю, что ты сейчас думаешь. Небось, превратят в слугу своего. Ошибаешься, милок, ошибаешься. Это ты сейчас у Джияны в слугах ходишь, хотя уже и усы пробились, и все такое. Это она тобой вертит, как захочет. Ей Твердислав не указ. А про ставича со стойка ты не думай. Что ты сделать-то мог? Молнию последнюю метнуть? Не округляй глаза, я не только это про тебя знаю. Ну, метнул бы ты ее, и сам бы помер. А прикончила бы она тварь, что на вас напала, не прикончила бы, того ты знать не можешь. Я тебе по секрету скажу. Что бы ты ни мучился, не добил бы ты ее, даже если бы жизнь отдал, в последнее заклятие вложив». «Правда?» – выдохнул Буян. «Очень, очень, очень просто до одури хотелось поверить Щелкунчику». «Ну, конечно, правда», – пропела сладким голоском Ламия, взмахнув точно веером длиннющими ресницами. «Правда, правда», – кивнул посланец Змеиного холма. «Ты мне верь. Какой нам резон тебе врать? Слуг у ведунов, знаешь ли, и так хватает. Врать специально тебе им без надобности. И сам еще раз суди. Кроме как к нам, тебе деваться не к кому. Гномы длиннобородые тебя не примут. На тебе уже наша печать, как и драгоценные ваши елфы», – насмешливо исковеркал он последнее слово. Буян опустил голову. Чувство было такое, будто шею душат сразу две петли удавки. Одна Джияны, другая ведунов, и деваться некуда. По всем обычаям клана он трус, и наказание ему одно – смерть. И не оправдаешься уже никак. И не докажешь, что даже третья молния вражину бы не сразила. А к ведунам идти – тоже страшно. Мало ли, что эти двое тут наплетут. Эльфы с гномами? Нет, тут Щелкунчик и хотел бы соврать, да нужды нет. Даже тех горцев, что просто набеги ведунов отражали, в Подгорье уже не впускали. Кровь, мол, на тебе, да ненависть. С ведунами гномы разбирались сами, и тот, кто струсил перед тварью черных разбойников, мог рассчитывать только на быструю смерть от гномьего топора. Про эльфов и говорить нечего. Отродясь не воевали, от войны шарахались, как ведуны от джияниных заклятий. «Учитель? О, нет, нет, только не это. От стыда умереть – самая лютая казнь. Уж лучше на джиянином костре». «Есть, правда, еще какие-то города на Светлой реке. Слышал, на ярмарке рассказывали. Может, туда?» «О, нет, нет, и туда дорога закрыта. Джияна много толковала про тамошних ворожей, больших мастеров прознавать, кто к ним в гости пожаловал. И струсившего перед ведунами, да еще и бросившего на смерть своих же товарищей, что там будет ждать? Правильно, вот это самое, о чем лучше пока и не думать». «Ты, Огольдок, побудь-ка в стороне пока», – прежним медовым голоском вдруг проворковала Ламия. «Мы с Буяном тут сами потолкуем по-свойски. А ты подожди». «Разумно, Альтея», – Щелкунчик с важностью кивнул. «Я удаляюсь. Доводы разума приведены, Буян. Теперь дело за иными». Сказал так, распустил серый флёр и, поминай, как звали, умчался. Ламия проводила его усмешливым взглядом и повернулась к остолбеневшему Буяну. Связанная из трав и цветочных стеблей платьице, вдруг волшебным образом начало сползать с мраморно-белых плеч, открывая на левом боку след зажившего ожога. Ламия засмеялась и протянула обе руки к Буяну. «Тебе ведь этого хотелось, не так ли?» На ночной заре Джияна вышла в лес за ближним валом. Вышла, провожаемая пристальными взглядами всей его охраны. Врезались в память громадные глаза Гилви, в которых одна только боль. Миху не стало хуже, но против Джияниного ожидания не стало и лучше. За дело взялась Фатима, но пока и лучшей на много дней пути и много кланов, врачевательнице удалось добиться немногого. Неширокая тропка, что вела к медоносным угодьям, свернула вправо и растворилась в сумраке. Джияна осталась одна на крохотной полянке перед старым обгоревшим пнем. Его не касалась рука резчика, однако со стороны могло показаться, что это не пень, а присевший отдохнуть скрюченный древний старец. Девушка закатала рука в грубой домотканной куртке, обнажилась смуглая, вся исчерченная большими и малыми шрамами рука. Из ножен на поясе сверкающей рыбкой вынырнул нож. На небе ни просвета. Все четыре луны, и белая, и алая, и голубая, и зеленая, попрятались, словно страшась взглянуть на творящиеся под ними. Это хорошо. Не следует тем, кто рядом с самим великим духом, попусту глазеть на кое-какие дела верных его слуг и детей. Вытянув над пнем левую руку, Джияна закусила губу и быстро провела остро отточенным лезвием чуть пониже запястья. Гномья сталь мигом просекла кожу, по клинку побежала темно-рдяная струйка. Щекоча тяжелые капли катились вниз, падая на поверхность горелого пня. Джияна мерным речитативом вонзала в ночь заклятия, связывая собственной кровью воедино слова и стремительные образы. Раздался скрип, он перешел в скрежет. Пень зашевелился, точно стараясь выбраться из земли, вырвать себя, намертво укоренившегося в этой земле. Джияна молча ждала. Наконец пронзительный, недовольный голос соизволил дребезжа произнести: «Это опять ты, неистовая! Кровь твою не спутаешь ни с чьей!» «А что, к тебе ее так много попадет?» — не удержалась девушка. «Не слишком-то ты почтительна со мной», — проворчало существо в пне. «Дерзишь, вопрошаешь без соизволения». «Я могу сжечь тебя в пепел, и ты это знаешь», — бесстрастно уронила Джияна. «Но хватит, не для того я пришла сюда». «Чтобы пререкаться со мной», — вздохнув, закончил ее незримый собеседник. «Понимаю, тебе нельзя терять времени. Ведунья со сворой душителей рыщет по окрестностям. В этот раз они забрались на редкость далеко». «Душители?» — даже неустрашимая Джияна вздрогнула. «Оказаться в лапах у душителей много хуже смерти. А что они с девчонками делают?» «Они самые», — злорадно подтвердил пень. «Хорошо», — Джияна уже овладела собой, — «я пришла спросить тебя». «Ты можешь спросить меня только об одном», — с прежним злорадством напомнило существо. «На второй вопрос я не отвечу. А ты ведь хочешь спросить меня о двух вещах? О том, что грозит твоему клану, и о том, куда исчез твой миленький?» Глаза Джияны вспыхнули. Еще миг, и ее гнев, обращенный в волну разящего волшебства, ударил бы по оскорбителю. Однако в последний момент она сдержалась. Видит великий дух, чего ей это стоило. «Мне это ведомо», — мерно ответила она, одолев предательскую дрожь в голосе. «Не видать этой твари ее, Джияны, неуверенности и страха. Мне это отлично известно. И я задам тебе только один вопрос. Что за напасть готовится рухнуть на нас?» Казалось, собеседник Джияны преизрядно удивлен. «Ну как ты можешь быть такой бессердечной? Другая бы на твоем месте...» «Вот именно, поэтому с тобой и говорю именно я», — перебила духа Джияна. «Потому что спрашиваю не о своем, понятно? Ну, ты слышал вопрос? Если да, то отвечай немедля». «Ну, как тебе будет угодно». Существо в глубине пня на время затихло. Джияна терпеливо ждала. К ее полному удивлению вместо слов она сперва услыхала какое-то шебуршание, вороханье, шорох, однако ее собеседник молчал. Прошло довольно много времени, когда девушка, наконец, не выдержала. «В чем дело?» «Не могу ответить», – раздалось глухое пристыженное бормотание. «Ничего не понимаю», – голос звучал все глуше и глуше, пока не умолк совсем. «Как так ничего не понимаешь?» – теряя голову, завопила Джияна. «Это было немыслимо, это было совершенно невозможно, как если бы на небе вместо четырех лун вдруг появилась бы одна, или солнце взошло бы вдруг на севере». Таинственный дух, обитавший в горелом пне, всегда знал ответ на любой четко поставленный вопрос. «Не понимаю, не понимаю», — как заведенный бубнил скрипучий голос. Девушка затравленно огляделась. Мрак вокруг поляны сгустился, сжался, обратившись в неприступную черную стену, из-за которой на дерзкую в упор глядели десятки голодных глаз. Любой визит к отвечающему кончался одинаково. Вопрос, на который ты сама не нашла ответа и обратилась с ним к потусторонним силам, развязывал тем силам руки, выпуская их на волю. Обращаться к отвечающему рисковала одна лишь Джияна. Даже неустрашимый Твердислав здесь пасовал, понимая, что из всего клана только его подруга может обуздать и загнать обратно в их обиталище темные орды, что вырывались на свободу, едва дух заканчивал свой ответ. Холодные голоса бродячей нечисти затянули всегдашнюю тоскливую песнь. В стене мрака вспыхнули зеленые, алые, рыжие глаза. Засвистел ветер и задергался, заскрипел старый горелый пень, точно норовя вырваться, наконец, из земли, пустить в ход руки корни, обхватить ими, стиснуть задавшую неправильный вопрос, сдавить, услышать жалкие мольбы о пощаде, а потом предсмертный хруст костей. «Не понимаю, не понимаю, не понимаю», — неслось со всех сторон. Мрак надвинулся. Совсем рядом перекликнулись холодные, исполненные ядовитой ненависти голоса. И тут даже неустрашимая Джияна от страха покрылась липким потом. Из тьмы надвигалось нечто неведомое, неосязаемое, бесформенное, лишенное клыков, когтей, рогов и прочего, но оттого еще более страшное. Руки девушки бессильно повисли вдоль тела, она не смогла пошевелить и пальцем, сотворить защитное заклятие. Она вся оказалась во власти безжалостных, нечеловеческих сил. Сил, с которыми твердиславичи никогда не сталкивались и потому ничего о них не знали. Учитель, конечно, всегда предостерегал, не следует прибегать к помощи отвечающего. Ответы нужно искать самим. Потусторонние силы алчны и коварны. Они никогда ничего не делают бесплатно и не помогают бескорыстно. Но разве сейчас, когда исчез Твердислав со всем старшим десятком, когда из беспредельности незнаемых земель надвигается, накатывает неведомая, неодолимая сила, разве могла Джияна поступить иначе? Лица коснулись бесплотные ледяные пальцы. И девушка не сдержала слабый, постыдный крик ужаса, чья-то незримая рука лениво опустилась ей на голову, прошла сквозь кожу и кости черепа, бесцеремонно принявшись копаться в ее, Джияны, памяти, с ловкостью жонглера, извлекая из-под спуда все тайные страхи, давно и с усердием загонявшиеся в самые дальние уголки души. Земля под ногами вспучилась, и обретшие плоть ночные кошмары – один за другим, словно жуки-дергунцы по весне, полезли на поверхность, стряхивая черные комья, разворачиваясь в бесконечную шеренгу и надвигаясь на Джияну. Кажется, она закричала. Перед глазами стремительно проносились картины, одна страшнее другой – пиршество невиданной нечисти над грудой мертвых тел. Она видит запрокинутые лица мертвых и узнает их одно за другим. Малыши, Гилви с бесстыдно раскинутыми ногами, промежность окровавлена. Фатима с развороченной грудью, Мих над чьими внутренностями справляет пир какая-то мелкая людоедская нечисть. и Твердислав, тоже мертвый, со скушенными напрочь руками. Такого с ней никогда еще не было. Вся ее сила таяла точно собранный медовками воск на ярком солнце. Ни защиты, ни обороны, ничего, совсем ничего, только пустота и одиночество. «У тебя есть выход», — внезапно услышала она. Голос этот оказался ровен, холоден, строг, но при этом отнюдь не лишен внутренней сжатой силы. Еще миг, и Джияну охватила бы слепая гибельная паника. «Нет, нет, не сдамся, не побегу и слушать не стану». Заклинаний не осталось. И последнее, на что можно рассчитывать, на собственную волю. Если сейчас не дрогнешь, то тебя, может, и убьют, но душа твоя, чистая и незапятнанная, предстанет перед великим духом. Ты смело и прямо взглянешь ему в глаза. И никто не сможет осудить тебя за трусость, самый страшный грех перед кланом. Раздирая кожу, по ноге Джияны прошелся горелый корень. Пень вывернулся-таки из земли, и это странным образом помогло девушке. Как справляться со взбесившимися древесными духами, леснянками или иными обитателями чащоб, Джияна знала прекрасно. И сейчас сознание само по себе воспроизвело начисто было вылетевшие из головы защитные формулы. Она никогда не знала, что с ее пальцев, оказывается, способен течь голубой огонь. И, конечно, никогда и представить себе не могла, что сама своими руками уничтожит отвечающего. Огонь вырвался наружу вместе со спазмом резкой боли. Короткая голубоватая вспышка озарила крошечную поляну и толпу каких-то жутких тварей вокруг. Больше всего они напоминали поднятые из могил людские скелеты. Густо-густо стояли они между деревьями среди кустов, тесно друг к другу, без малейшего просвета. Кости кое-где отливали металлом, в пустых глазницах горели огни глаз. Никогда еще Джияна не видела ничего подобного, не знала, как и чем с ними бороться, и поэтому все, что ей осталось, это, сжав зубы, ударить точно копьем той самой новообретенной силой. Кольцо врагов распалось. Молния обожгла саму Джияну, но при этом пробила широкую брешь в строю окруживших ее. Не теряя ни секунды, девушка ринулась в проем. Цепкие лапы ночи скользнули по плечам, разрывая прочную ткань куртки. Чьи-то когти попытались вцепиться ей в шею и промахнулись, лишь оцарапав кожу. Джияна врезалась в стену душистиков, высоких мягких кустов, что запахом своим всегда отлично отпугивали нечисти, и погоня разом отстала. Сердце готово было вырваться из груди. По лицу стекали пот и кровь, и из невесть откуда взявшихся царапин, чувствуя, что более не в состоянии сотворить ни одного заклятия, Джияна бросилась бежать, понимая, что даже душистики – плохая защита, что эти костяные твари достаточно хитры для того, чтобы выкурить ее и оттуда. Дежуривший на ближнем валу Сигурд только присвистнул, увидав внезапно вырвавшуюся из злой ночной тьмы предводительницу клана. Джияна тяжело, с хрипом дышала. Наброшенная поверх туники лесная куртка разорвана, обильно закапана кровью, лоб разодран, на щеке и шее следы чьих-то когтей. Разумеется, ни одного вопроса Сигурд не задал. Короче, упершись руками в стену вала, Джияна постояла так несколько мгновений, низко опустив голову и стараясь побороть подступившую тошноту. «Тут у вас все спокойно? Ничего сейчас не слышали?» «Все спокойно», — как можно солиднее ответствовал мальчишка. Сигурд отличался отчаянной непоседливостью, и потому, несмотря на его почти 14 лет, никто в клане не принимал его всерьез. Правда, великий дух не обделил озорника и проныру Сигурда магическим даром. Он мастерски чуял нечисть за доброе поприще, и потому Джияна, не колеблясь, поставила его на ближний вал. Если что случится, Сигурд поднимет тревогу лучше и скорее сторожевого духа. «Все спокойно?» – девушка не могла поверить. «Такой тарарам, такие полчища, обрушившиеся на нее, а этот щенок утверждает, что ничего не чувствовал. Спал, небось?» «Да как можно?» – обиженно засопел Сигурд. «Чтобы я и спал?» Это было чистой правдой. Сигурд мог скорее проскакать всю ночь вокруг костра, любуясь на звезды, чем позорно дрыхнуть где-нибудь в тихом уголке. «А если не спал?» – Джияна помедлила. «То отвечай. Сейчас, в той стороне, где отвечающий, ничего не заметил? Ничего не слышал?» Сигурд отчаянно помотал головой. Длинные прямые волосы, светло-светло-солнечные, мотнулись из стороны в сторону. «Ничего-ничего, Джияна!» В клане всех называли просто по именам, лишь Твердислава порой кликали вождем или вожаком. «Хорошо, молодец», – устало бросила Джияна, подсаживаясь к тлевшему в неглубокой яме костерку. Сигурд ничего не почувствовал. Что все это значит? Может, ей все эти кошмары просто пригрезились, а расцарапанная шея и щеки просто от того, что она слишком быстро, не разбирая дороги, ломилась сквозь кусты? От чего-то очень захотелось, чтобы твердь оказался бы сейчас рядом. Даже не для того, чтобы пустить в ход свою силу ключ камня, а просто сказать: «Джей, не зарывайся, не придумывай себе новых страхов, Джей». Как он убедительно умел это произносить. И как убедительно это звучало, особенно уже после того, как любовная горячка схлынула, и они просто лежат рядом, лишь чуть-чуть касаясь друг друга, и все внимание Джияны к собственному голому бедру, на которое, естественно, властным жестом упала тяжелая рука любимого, рука, одинаково хорошо умеющая ласкать и разить. «Ох, не те это мысли, Джияна, не те, коим следует предаваться ночью на ближнем валу, чудом вырвавшись из плена призраков и ежеминутно ожидая удара неведомой нечисти». Она не успела как следует разругать себя. Сдавленно закричал, хватаясь за голову Сигурд, а в слабом отсвете упрятанного поглубже костерка Джияна увидела, как перед ближним валом вспучивается земля, вспучивается широким шагов до дюжины пузырем, как верхушка чудовищного нарыва лопается, и пласты земли соскальзывают вниз со остроконечной чудовищной башки. Башка эта покрыта синевато-стальными пластинами защитной брони, пластины разъезжаются, расходятся, на поверхности появляются какие-то длинные многосуставчатые усы, кровяные шары на гибких стеблях, вроде как глаза, а чуть пониже распахивается настоящий провал черной пасти, из которой разит непереносимым смрадом. Вывороченная чудовищем земля разом засыпала с такими трудами откопанный ров. Родяные буркалы монстра повернулись к валу, и только теперь остолбеневшая была Джияна нашла, наконец, в себе силы ответить. Она не успела объединить воедино всю силу остальных защитников вала. Суматошно повскакавшие на ноги мальчишки и девчонки тоже пытались ударить по врагу, но поодиночке, а это всегда и заведомо меньше, чем совокупная сила клана. Но чтобы слить силу многих, в один разящий огненный меч надо чуть побольше тех 3 секунд, что оставила Джияне судьба. Первой успела Гилви. Ее невидимый снаряд врезался в броню чудовища. Одна из броневых чешуек отлетела, напрочь открыв розоватую шевелящуюся мякоть. По земле заструилась светящаяся кровь. За Гилви ударили и остальные. Огненные ленты, змеящиеся молнии, черные воронки смерчей. В ход пошло все, чем могли атаковать Твердиславичи. Магия рвала и жгла панцирь. Разлетались горячими рваными ошметками кровяные шары глаз. Горели усы страшилища, но, немало не смущаясь, оно выползало и выползало из земляной норы, и не было конца мощному чешуйчатому телу. Бреши на местах отлетевших или рассеченных пластин брони мгновенно заполнялись, мякоть моментально твердела, оборачиваясь новыми серыми щитами вместо сорванных. Ненасытная, неведомая утроба, казалось, способна переварить даже магический огонь. Не издавая ни звука, тварь плыла сквозь землю, оставляя за собой черную борозду взрыхленной, взрытой земли. Джияна видела, как, застонав, вторично ударила Гилви, и в тот же момент неистовая поняла, что именно к таким атакам и был готов или кем-то подготовлен этот подземный монстр, что потеря чешуи для него не более чем легкая щекотка, и что он не остановится, лишившись даже сотни глаз. Эти очень долгие секунды, пока пламя и молнии рвали панцирь монстра, Джияна простояла, бессильно уронив руки и ничего не предпринимая. Она просто не знала, что делать. Совсем. Абсолютно. Полностью. Казалось, что все потеряно, и осталось только одно – умереть, сражаясь. Воздух вокруг кипел и стонал от молнии и пламени. Огненные росчерки в холостую расходуемой силы заполнили все вокруг. Еще немного, и родовичи просто выдохнутся и зайдут кровавым потом, после чего весь клан Твердиславичей можно будет брать голыми руками. Никогда никто еще не сталкивался с таким чудовищем. Молчали песни, сказки, байки. Люди всегда были сильнее нечисти. Ведунам никогда не удавалось всерьез угрожать самому существованию какого-нибудь клана. И никогда еще никому не приходилось драться вот так, всем кланам насмерть. «Замерли все!» – страшным голосом загремела Джияна, перекрывая треск молний и громовые раскаты. «Замерли!» Послушались. Неверными, дрожащими руками Джияна начала плести сеть. Сеть, в которой объединятся все волшебники-бойцы клана. Только она, неистовая, может сплести ее, эту сеть. И только она может набросить ее удушающие петли на чудовище. Могучие, облитые чешуей плечи бестии, легко, словно играючи, раздвинули ближний вал. Никто не отступил. В разом наступившей тишине слышалось только тяжкое сопение монстра. Громадная челюсть приподнялась, открылись многорядные челюсти, странные, беззубые, но в тот миг Джияне было не до таких подробностей. Видимые одной ей светящиеся зеленоватые нити свивались и переплетались, боль ломала защитников вала, неистовая грубо резко тянула на себя незримый покров магической силы. Это было очень-очень больно, выдерживали не все. Упала Салли, нежная маленькая Салли, которая так хорошо умела плести веселые разноцветные безделки фейерверков, упала, не выдержав жуткого ощущения. Холодная рука безжалостно шарит в мозгу, брезгливо сортируя мысли и образы, отбрасывая в сторону память о первом поцелуе и как ей Салли впервые признались в любви. Все это не годилось для боя. Сила, сила, сила, ничего, кроме силы. Джияна, словно неумелый мясник, кромсала по-живому большим заржавленным ножом. Ее мальчишки с девчонками кричали от страха и боли, позабыв даже про жуткое чудовище, что перло и перло прямиком на них. За Салли Светланка, Ариадна, Дункан, Мелоди, Леон, Купава, Мечислав. Уже почти ничего не осталось от ближнего вала. Джияна отступала шаг за шагом, только она одна видела рвущие плоть твари синие молнии. Почему, ну почему великий дух даровал нам лишь это примитивное оружие? И понимала, что если не остановит чудовище сейчас, то не остановит уже никогда, и тогда роду Твердиславичей не жить. Из всех защитников вала на ногах остались лишь Джияна да Гилви. Девчонка, несмотря на боль, стояла, пошатываясь, и, прижав пальцы рук к вискам, помогая неистовой, отдавая всю себя бою до последней капли. Но Джияне нужно было больше, еще больше, намного больше. Но потеряй же сознание, ну скорее, глупная. Такую боль иначе не вытерпеть, Джияна не могла крикнуть, не могла обратиться к Гилви мысленно. Все без остатка забирало сражение, а эта глупная дурочка, эта плакса держится и терпит, думая, что этим помогает ей, Джияне. Поздно было плакать и горевать, сожалея о том, что не предупредила всех заранее, не сказала «падайте, валитесь, отрубайтесь». Очередная молния врезалась в плоть твари, очередная серая панцирная плита расплавилась. В очередной раз на ее месте из розоватого парящего мяса начала складываться новая. Сеть силы была готова. Джияна накинула ее на тварь, но синие молнии били в чудовище, словно в пустое место. Ночь раздвинула полы черного плаща с наивным любопытством, взирая на битву. На темной, темной земле посреди мрачной чащи ярко горел огонь колдовской силы, сверкали и разили молнии, и нечто серое, громадное, тупое и злобное надвигалось прямо на впавшую в транс Джияну. Она ни на миг не могла ослабить напор. Ей не хватало еще чуть-чуть, самой малости, той самой малости, которая оставалась у Гилви, и которую она, Джияна, смогла бы вырвать, лишь убив несчастную. Убив? «Гилви, хватит, не протився, падай!» Джияна отвлеклась. Отвлеклась на секунду, не больше. Много ли времени нужно выкрикнуть эти слова? Но в магическом поединке и секунды очень много. Слишком много. Чудовище в яме радостно, утробно взревело. Сеть затрещала по швам. Земля волнами плеснула в стороны, словно простая вода. Мельком Джияна заметила, что бурые отвалы накрыли тела защитников, похороненные заживо. И кто знает, откопаем ли их. Тварь была совсем близко. Джияну окатило жаркое зловоние. Руки отказывались повиноваться, глаза неотрывно смотрели в бездонную ночь зрачка на болтающемся кровавом шаре, только-только появившемся из розоватой плоти зверя. «Великий дух, я больше не могу. Будь здесь Твердислав, все обернулось бы по-иному. Он придумал бы, как обычным копьем из красноплодки ранить чудище сильнее, чем самым страшным, самым гибельным заклинанием, если откажет даже сам ключ-камень». Гилви услыхала вопль Джияны, «но разве можно потерять сознание по собственной воле, когда все силы отдаются борьбе и накрепко затвержено стоять насмерть, держаться до последнего?» Она не могла потерять сознание по приказу. Монстр напирал. Бездушный, не испытывающий ни страха, ни боли, он желал лишь одного – жрать. Джияна чувствовала его тупой мозг, лишенный даже гнева и ярости, одни только голые рефлексы. И уже понимая, что проиграла, что даром погубила всех, судорожно продолжала стягивать сеть, лишь для того, чтобы сотканные из человеческой боли и страданий ячейки рвались под натиском громоздкой туши. Гилви растерянно обернулась. В больших глазах застыло удивление. «Неистовая, ну что же ты? И не объяснишь, не втолкуешь дурехе, что из-за нее, Гилвиной стойкости, погибает сейчас клан. Джей!» Не было времени оборачиваться. Но, великий дух, какой ведун притащил сюда Фатиму? Фигурка Фатимы появилась сбоку от чудовища. В лучшей выбеленной накидке, на лбу дивно мерцающий резной обруч из серебрянки, на запястьях такие же в пару браслеты. Словно со свидания, впрочем, она как раз и была со свидания. На руках у девушки сидела малышка лет 5 с дивными золотистыми волосами, какие бывают только у феечек. Лизи, девчушка с громадным и добрым даром, из которой еще долго предстоит растить настоящую ворожею, способную драться и убивать. Джияна не успела ни остановить безумных, ни даже просто гаркнуть им «стой!». Лизи неожиданно легко спрыгнула на землю, ловко перебирая босыми ножками, подбежала к ворочающемуся во рву убийственному монстру, положила обе ладошки на серую чешую и вроде бы что-то прошептала. Басовитое гудение внезапно прервалось. Длинные усы опали, кровавые шары глаз с неожиданной быстротой начали втягиваться под панцирь. Видимый лишь Джияне, над тварью начал быстро раскрываться голубоватый призрачный ореол сна. Лизи усыпила страшилище. «Гилви, Фатима!» От вопля Джияны, казалось, сюда сбежится вся нечисть, что обычно окружает отвечающего. Гилви поняла все быстрее медлительной Фатимы. Рыжие девчоночьи космы мелькнули возле серой брони, и малышка оказалась на руках у Гилви. И вовремя, потому что сонная голубизна стремительно гасла, и Джияне на последний удар оставались уже не секунды, а их жалкие, стремительно тающие доли. И все же она успела. Удар получился коварным и предательским по сонному, ослабившему защиту врагу. Но иного выхода нет. Либо ты покончишь с этой тварью, либо твоему клану не жить. Всегда, когда перед Джияной оказывался этот выбор, она решала его, не рассуждая, мгновенно и однозначно. Клан должен жить, а какой ценой, никого не волнует. За все в ответе она одна. И она даст ответ, когда вознесенная на летучем корабле предстанет перед судом великого духа. Удар получился на славу. Вся накопленная сетью сила, безжалостно вырванная из защитников вала, обернулась разящим огненным мечом. Ничего иного Джияне в тот миг просто не пришло на ум. Серый панцирь рассекло надвое. Горящая плоть брызнула в разные стороны. Монстр забился в корчах, а Джияна с мстительным восторгом все вгоняла и вгоняла в необъятную тушу свой невидимый клинок. Из страшной раны летели обжигающие черные брызги, перебитые жилы извергали потоки ядовитой крови. Фатима быстрым заклятием отвела гибельный дождь от Джияны. Джияна слышала тот же жуткий хруст, с которым ее невидимый клинок рубил костяк чудовища. Хруст и тонкий жалобный плач, с которым тварь испускала дух. А потом меч дошел до каких-то витальных вместилищ бестии, и огонь клинка, соединившись с жизненной силой, воспламенил их. Из воронки вверх к темным небесам ринулось крутящееся всесжигающее пламя. Казалось, вспыхнула сама земля. Огненные языки взлетели выше темных древесных крон, жгучий ветер воспламенил кору и сучья, так что Фатиме и Гилве пришлось в зародыше давить начало лесного пожара. Джияна же, не чувствуя палящего жара, повалилась прямо там, где стояла. Тело отказывалось повиноваться. Отдавшее без остатка все силы, оно хотело сейчас только одного – забытья. Боль, которая мучила всех остальных твердиславичей, боль, с какой Джияна рвала из них нужную ей силу, обернулась теперь против нее. Ускользнуть, спастись от непереносимой муки, огонь и снег одновременно сжимает и растягивает. Она могла только в беспамятстве. И она старалась. Частично это уже удалось. Она не слышала голосов, не чувствовала теребящих, трясущих ее рук. Острыми ледяными иглами в обмерший, парализованный разум вонзались поспешные заклятия Фатимы. Джияна отбивалась как могла, неосознанно защищая теплый серый кокон обморока, такой уютный, такой покойный, из которого ее вырвала Гилви, вернув полученную днем пощечину. Подруга Твердислава рывком села. Щека горела, постыдно и унизительно ее ударили, хлестнули по лицу, как ополоумевшую плаксу. На глазах у Фатимы. Неистовую заливала жаркая волна стыда, всякая иная боль исчезла бесследно. Джияна в упор смотрела на перепуганную Гилви. Глаза у девчонки сделались совершенно белыми, никто и никогда не тронул неистовую даже пальцем, даже когда она была малышкой. «Ты умирала», — пролепетала Гилви. «Ах, если бы эта рыжая стерва не была бы так нужна клану! С каким наслаждением Джияна вызвала бы ее на поединок и прикончила бы, не оставив ни одного шанса. Очень-очень редки поединки в кланах. Только если становится ясно, что двоим под одним солнцем не ужиться». «Джей», — влезла Фатима, — «уж ты бы лучше помолчала, подруга. Валялась в обнимку со своим Дэвидом, пока мы тут...» Джияна в тот миг совершенно забыла о том, что она сама дала сегодня отпуск. «Джей, успокойся. Ты что в самом деле?» В остекленевших глазах неистовой была смерть. Смерть Гилви. И рыжеволосая это отлично видела, как и Фатима. Но нельзя, нельзя, проклятие! О, великий дух, за что ты караешь меня бессилием? Только я в этом клане имею право раздавать пощечины, потому что это нужно для дела. Но что будет, если всякие соплячки начнут раздавать пощечины мне? Оттолкнув протянутую руку Фатимы, Джияна встала. Усилием воли изгнала постыдную дрожь из нежданно ослабевших ног. Уже открыла рот, собираясь заговорить. «Тетя Джей, у меня голова болит и кружится», — неожиданно пропищала Лиззи, о которой все, признаться, несколько забыли в суматохе. Малышка стояла, прижавшись щекой к ноге Гилви, и рука девчонки машинально перебирала мягкие золотые локоны. «Фатима», — прохрипела Джияна, — «чего столбом стоишь? Давайте Лиззи на руки и домой. И народ сюда, остальных откапывать». «Гилви одна справится», — с неожиданной резкостью отрубила Фатима, гневно тряхнув головой. Десятки искусно заплетенных тонких косичек мотнулись из стороны в сторону. «Исполняй!» — зарычала было неистовое, но вместо внушительного рыка получился какой-то хриплый шепот. «Нет уж, дорогая моя», — чуткие пальцы Фатимы уже скользили по щекам Джияны, по вискам, осторожно касались шеи, моментальными ласковыми нажатиями изгоняя боль и возвращая силы. «Нет уж, ты лежи, твое дело кончилось, а мое только начинается. Сейчас я тебя в порядок приведу и остальными займемся, а там и Гилви подмогу пришлет». Однако даже раньше, чем подоспели родовичи из поселка, возле остатков ближнего вала появились Дим, Джик и Лев.